С тревогой вглядывались в казачий отряд, что спускался с горы. Им любая весть, что приходила из-за бугра, из дальней страны, была опасна и не нужна. И светлая материнская слеза уже застилала очи. А руки молодых жен жадно обнимали черноволосых, кореглазых молодцов. Уж пусть бы лучше выпили крепко вечером, но не седлали поутру боевых коней. Но судьба известна всем, к женским слезам равнодушна, а в жарких объятиях молодиц остается она лишь в короткий, часто неповторяющийся миг любви. И двигалась эта судьба за вражной горы вместе с дымным пороховым облачком отстрелявших пушек неспешным отрядом головатого к слободзея. Его у буга встретил отряженный кошевым конвойный полк. Полковники и старшина от урочища Кучурган сопровождали Головатого и, подъезжая к судье, зыркали на него, не проговорится ли. Головатый, обычно говорливый и шумный, молчал. Рано утром в слободзее ударили в колокола. Все, собственно, были уже к сбору готовы и, не мешкая, потянулись на площадь. Становились не в строгом порядке, не по куреням, лавами, какие там курени, сколько рассеялось их казаков по разным селам и городам, сколько осталось лежать под Очаковым и Гаджибеем, Измаилом и Кинбурном, и здесь ныне, на юго-западной границе державы российской, несли они свою боевую службу, как и прежде, защищали землю славянскую от захватчиков и грабителей. На возвышение перед церковью, покрытые турецкими коврами, встали кошевой атаман Антон Чепига и писарь, дай бог им здоровья. Рядом на церковное крыльцо вышел невесть откуда взявшийся архиепископ херсонский Амвросий в длинной золотой ризе. Казаки приутихли. Если приехал главный поп, то дело дюже серьезное. Или война, или... Да что может быть важнее войны в казацкой доле? А к войне они готовы всегда. Чепига повел рукой. Пушки у церкви выстрелили 3 раза. И навстречу отряду судьи пошли старшины, приглашая к церкви. Головатый спешился и двинулся пешком вдоль лав. Впереди него шли 4 штаб-офицера. Они торжественно несли хлеб и какую-то бумагу. Сам судья и его сыновья с видом необычайно суровым несли солонку и саблю с каменьями. «Хлеб-то будь из Петербурга, а грамота серьезно, он, бачь, як важно лежит!» шепнул Максиму Щербаню его сосед и товарищ Андрей Пархоменко и выстрелил из пистолета при приближении процессии к их лаве. Головатый шел медленно, а над его головой густело облако порохового дыма от казацких рушниц и пистолей, что имели сегодня своей целью не вражью голову, а небо и далекие тучи. Головатый подошел к кошевому и, поклонившись, отдал ему из своих рук все высочайшие дары. Хлеб, соль, грамоты, а саблю подцепил на его пояс. Чепига поцеловал хлеб и положил все на длинный, покрытый парчою стол у холмика. Потом откашлялся, поправил пояс и негромко сказал: «Славное товарищество казацкое! Наш головной судья Головатый, чьей учености мы не раз дивились, приехал к нам с волей матушки нашей императрицы Катерины». Атаман говорил ровно. Слова царицы голосом не выделил, как было принято. «Дадим ему слово!» Казаки молча закивали, кто-то крикнул: «Пусть говорит!» Головатый выступил вперед, поклонился и начал на такой ноте, что стало ясно, скажет важное. «Шановное товарищество! Славная наша императрица Катерина! Дай Бог ей здоровья и долгих лет царствования на славу ее и на радость нам, горемычным, премного довольна нашими делами и подвигами». Слово «горемычным» казакам не понравилось. Любили себя принизить и пожалеть, но то больше в питейных баталиях, а в серьезных разговорах были горды и независимы. Да и похвалу императрице поставил вначале, значит, что-то он сдабривает. Ведь не за этим же только в Петербург ездил. Головатый продолжал. Любит она нас, любы ей наши подвиги славные, и поэтому дарует нам новые богатые земли, дает награды, вольность постоянную и службу военную. Читай, писарь.